Глава 16. Ярослав. Утром Нина делала вид, что мы ни о чем таком не говорили. Но в телефон залипать перестала, как и улыбаться кому-то, кого я не вижу, но о ком догадывался. Кажется, разговор вчера сработал. В машине оба молчали, словно друг друга не видим и едем в разных авто. Мне хотелось сказать что-нибудь, но я в первый раз не мог подобрать слов. Какая же она сложная. Совсем не понимаю, как же к ней подойти и зачем она мне нужна, сам не понимаю. «До скольки пары у тебя?» – спросил я уже на парковке. «До трех», – лаконично ответила Нина. «Потом домой?» «Нет, я бы хотела почитать в библиотеке». «Нина, ты опять не хочешь ехать домой?» Облокотился я на капот и взглянул в ее голубые глаза. «Да», – не стала она скрывать. «Что такого делает отец, что ты так его боишься? Он тебя бьет, что ли?» Она не ответила. Отвела в сторону глаза, но я успела заметить страх. Просто животный страх, страх забитого львом зайчика. Но я, видимо, все же лезу не в свое дело, раз мне не хотят ничего объяснять. «Идем», — проигнорировала она мой вопрос. «Опоздаем». Мы двинулись к входу в университет. Да, Нина не хочет ничего рассказывать. Это ее право. Я не могу заставить ее открыться мне. Может быть, мне и не стоит ничего знать. Слишком глубоко она меня затягивает, и чем больше узнаю о Нине, чем лучше узнаю ее, тем больше думаю об этом всем. А я собираюсь в скором времени искать себе квартиру. Теперь заработка мне хватит, чтобы снять жилье и отдать долг Алексу. Если я буду знать слишком много, возможно, даже плохого, то не смогу уйти. Лучше бы и не связывался с ней вовсе. Но все равно не могу равнодушно думать о том, что ее отец-урод ее обижает. Сложный выбор. «Ну, как дела?» – спросил я, плюхаясь на стул возле Нины в библиотеке. «Нормально», – пожала она плечами, как всегда залипая в какую-то очередную книгу. «Вот, про пингвинов читаю». «Что?» – высмеял я тему ее чтения. «Пингвинов? А что тут смешного? Они такие милые». Ей, похоже, уже совсем нечем заняться здесь, но настолько неохота домой, что начала уже читать всякую чушь. Видимо, все остальные книжки, включая «Основы квантовой физики», она уже прочла от корки до корки. Теперь нарыла про пингвинов. «Кто бы спорил, но как ты вообще додумалась о них почитать?» Продолжала я веселиться. Сидела и вдруг осенила. «Вау, на свете есть пингвины, Эврика!» Картинку увидела в социальной сети. Спокойно отозвалась она. Выдержка на издевке у нее, конечно, железная. Там были маленькие пингвинчики, и решила почитать про них. «И чего там интересного?» – поднял я брови вверх. «Ну вот, например, ты знал, что пингвины появились на Земле очень давно. Тогда еще были динозавры». «О, прямо настоящие динозавры?» – притворно удивился я. «Нет, блин, пластилиновые», – начала она злиться. «Пластилиновые?» – удивился еще сильнее. «Ни хрена себе! Ой, мы же в библиотеке!» «Ярик, дурак!» «Ну-ка, тихо, мы в библиотеке!» Она зыркнула на меня и снова опустила глаза в книгу. Я посидел минут 5 наедине со своими мыслями. Кучно пиздец. Побарабанил пальцами по столешнице и спросил. «А динозаврик Раптор там тоже был?» «Да, обязательно». «А птеродактили?» «Тоже». Отвязалась она от меня. «Целых 2». Снова повисла нудная тишина. «Ну а еще кого видели пингвины, может, кто убил Кеннеди?» Опять пристал я к Нине, не давая читать. Она улыбнулась, впервые вижу ее улыбку на моей шутке. «Нет, Кеннеди далековато живет от Антарктиды. Пингвины бы не добежали». «Жаль, могли бы раскрыть одну из главных тайн 20 века. Правда, рассказать бы все равно не смогли. А что еще в их жизни происходит интересного?» «Ты знал, что у пингвинов яйцо высиживает самец? Целых 60 дней греет его и охраняет». «Вот дела!» Искренне уже удивился я. «А самка где?» «Уходит, отдыхает, ест рыбу, в море плавает». «Фига себе, мать!» Возмутился я. «Это не пингвиниха, а кукушка самая настоящая. А пингвины-мужики согласны на это?» «Так природой заведено». «Вот подкаблучники, а? Тряпки без яиц». Ей стало снова смешно от моей реакции. А факты в самом деле забавные. Я бы никогда не додумался почитать про пингвинов, если бы не Нина. «Нина, уже 5, поехали домой, а?» «Да, уже?» – засуетилась она, и улыбка с ее губ спала. «Да, поехали». «Ну, хорошо», — вздохнула она и закрыла книгу. Встала и отнесла ее на полку, откуда брала. Потом вернулась и сняла сумку со спинки стула. Подняла глаза на меня. «Я готова». «Окей». Мы молча двинулись по коридорам к выходу и на парковку. Когда уже выехали на дорогу, я обратился к Нине. «Много это все времени отнимает». «Посиделки в библиотеке?» — сразу поняла она, о чем речь. «Да», — кивнул я, не отрываясь от управления авто. «Я за это время мог бы починить мотор». И тут мне в голову пришла идея. Нина не хочет ехать домой и только поэтому сидит в библиотеке. А я не могу поехать в гараж, пока Нина заседает среди книг. Так какая разница, где сидеть? Соединим приятное с полезным. Пусть возьмет книгу и поедет со мной в гараж. «Слушай, есть предложение», — сказал я ей. «Какое?» «Я предлагаю вместо библиотеки ехать со мной в гараж после пар». «В гараж?» — растерялась она. «Да, тебе ведь пофиг, где сидеть, правда же? Ты просто не хочешь домой, а мне надо работать». «Ну, в принципе, да, все равно». «Ну вот, и давай в гараж после учебы. Часов 6 закину тебя домой, или когда там скажешь. И волки сыты, и овцы целы. Идет? «А там есть где сидеть?» «Да, есть диван. Кофе рядом купить можно». «Хорошо», — глянула она на меня. «Идет. «Ну, вот и договорились».